княжья Псковская, Иванская, Ильинская, и начинался Великий мост, переброшенный через реку на Софийскую сторону, прямо к Богородицким воротам Детинца. Свободно изучая и наблюдая жизнь новгородцев, немецкие купцы ревниво оберегали от русского глаза все свои дела. Древние правила Ганзейского союза затрудняли непосредственное общение купечества с новгородскими жителями и ограничивали доступ в гостиные и дворы новгородским купцам. Итак, двор быстро опустел. Только у дверей церкви святого Петра несколько купцов и слуг провожали на ночное дежурство молодого немца-купца из Любека, Иоганна Фусса, и слугу одного из бременских купцов, горбуна Прутца. Войдя в церковь и заперев изнутри дверь на тяжелые крючья, сторожа прислушались. Трижды со стоном в замке повернулся ключ. Шаги стали удаляться. Провожавшие торопились передать ключ Ольдермену. Поставив подсвечник на выступ стены, обильно закапанный воском, Иоганн Фусс с интересом осмотрелся. Охранять церковь, да еще ночью, ему приходилось впервые. Церковь святого Петра оказалась надежным и обширным складом для товаров ганзейских купцов. Тут было использовано каждое свободное местечко. На веревках, протянутых рядами вдоль стен до самых сводов, висели тюки с мягким товаром. Иоганн, глядя на упаковку, стал от нечего делать угадывать, что за товар в тюках. Тут фламандские сукна, думал он, самые лучшие в мире, импрские, диксмюдейцкие и лангемарские, а это английские, безукоризненная выделка, не хуже фламандской. Взглянув на большие черные тюки, Иоганн усмехнулся. «Наше немецкое сукно толстое, грубое, наверное, из Кёльна или Ахена». Купец взял в руки свечу, нагнулся и стал рассматривать фирменные знаки.